Под кожей довольно сильная мускулатура. Тело натренированное, как у спортсмена. Скорее всего, какие-то восточные единоборства, потому что очень развиты бицепсы и на запястьях светлые полоски кожи, словно руки перематывали специальными эластичными бинтами. Человеческое тело ничем не отличалось от тела бессмертных. Хотя нет, есть отличие. Оно живое. Кожа загорелая, но загар неровный. И под поясом джинсов она более светлая. Скоро цвет изменится, приобретет ровный оттенок, станет идеальным. На секунду появилось сожаление. Таким вот человеком он ей нравился. Нет, Крис не могла с уверенностью сказать, чем именно ее привлекал парень. Ладно, черт с ним, пусть валяется. Она встала с постели, сбросила куртку, туфли на каблуках и вдруг увидела на полу бумажник. Подняла, покрутила в руке. Любопытство взяло верх. Открыла. Денег ноль. Пару старых проездных на метро. Визитка с клуба. Чей-то номер телефона на клочке бумаги. И еще лист, аккуратно свернутый вчетверо. Крис развернула и увидела адрес. Очень знакомый. Чертовски знакомый. Ее собственный, а точнее адрес родителей. Какого дьявола он искал ее семью? Что это вообще за тип? А вот и паспорт. Так-так, и как зовут падшего ангела? Крис вначале не поняла, почему ее прошибло холодным потом. Она прочла вслух. Габриэль Вольский. Габриэль Вольский, твою мать! Она нервно прошлась по комнате, и в этот момент парня словно подбросила на кровати. Его тело выгнулось дугой, пальцы судорожно сжимались и разжимались. Началось. Кристина успела накрыть его рот ладонью, прежде чем из его горла вырвался дикий вопль. Она силой придавила его тело к постели. Но он содрогался в конвульсиях, его трясло, как в страшной лихорадке или под током. А она держала его и думала лишь об одном. Она никогда не верила в совпадения. Случайностей не бывает. И этот парень имеет близкое родство с Марианой без сомнения. Один и тот же вид. Одна и та же фамилия. Нужно переждать время превращения и звать Фэй. Пусть возьмет у него анализ крови на ДНК. Если догадки Крис подтвердятся, то сегодня она нашла то, что они и не надеялись найти. Единственный шанс на спасение Марианы. Наконец-то Габриэль затих. Тело вытянулось, мышцы расслабились, и начался процесс регенерации всех клеток. Интересное зрелище. Это как показать наложение грима на все тело в ускоренном режиме. Постепенно исчезал загар. Кожа приобретала светло-золотистый оттенок. Затягивались раны на спине. Но самое невероятное – тату не исчезло. А должно было пропасть, как любой другой шрам на теле. Мышцы обрисовались более явно, но его запах не изменился. Хотя нет, он стал острее, с примесью специфического аромата мужской плоти. Она отреагировала, как самка на самца. Ноздри затрепетали, мгновенный выброс адреналина в кровь. Кристина наконец-то отпустила парня. Слезла с постели и взяла в руки сотовый. Нужно звонить Фэй. Пока только ей. Остальным она расскажет позже. И совсем не обязательно упоминать, кто лишил парня девственности. Разве что придется признаться в том, что она его обратила. Нет, плохая затея. Отец все равно обо всем догадается. Придется говорить правду и терпеть вспышку гнева короля черных львов. Ну и ладно, она потерпит. Фэй, казалось, получила заряд электрического тока. Она даже вскрикнула от радости, заорала в трубку, что едет немедленно. А Крис подумала, ну и какого я просила у Ника найти для меня место поспокойнее. По выражению лица Фэй, Крис поняла, что это бинго! Не нужен анализ. Ведьма уже и так все поняла без всяких анализов. Она сжала Крис в объятиях и повторяла. «Как? Как такое может быть? Как? Где ты нашла его, Крис? Как такое может быть? Это невероятно! Это судьба!» Кристина не понимала, что именно видит Фэй. Но ведьма приложила ладони к голове парня, и ее глаза закатились. «Родной брат, Крис! Это ее родной брат! Кровный!» Кристина почувствовала, как по телу пробежала дрожь, которую она с трудом смогла унять. Всего лишь несколько часов назад она могла убить его, просто высушить досуха, и Артем закопал бы его тело. Да черт знает где. Или демоны могли забрать, или... Крис была близка к истерике. Фэй тем временем все же взяла анализ крови, измерила парню давление, наложила повязки на спину, предварительно смазав рубцы какой-то мазью. Она прикрыла Габриэля покрывалом и, наконец-то, села рядом с ошарашенной и прибитой Крис. «Пошалила, да? Думаешь, я не знаю, каким образом он сюда попал?» Кристина нахмурилась. «Вот только не нужно нравоучений». «И так тошно». «Я не осуждаю, Крис. В какой-то мере именно благодаря этому нашелся брат Марианны. Но ведь ты понимаешь, что все могло закончиться иначе. Более того, ты осознаешь, что рано или поздно Влад узнает о твоих выходках, и его гнев будет страшен. Ничего не спасет даже то, что ты сейчас в трауре». «Пусть бесится. Я такая, какая есть». Но Крис нервничала. Отец, несомненно, устроит грандиозный скандал, и ей не поздоровится. Она нарушила несколько самых важных запретов. Она — дочь самого короля. «Не шути с огнем. Влад добрый до поры до времени, и ты не знаешь его в гневе». «А что он может мне сделать? Что еще в моей проклятой жизни может быть хуже?» — яростно крикнула Кристина. И дематериализовалась в другой части комнаты. Фэй нахмурилась. «Может, тебе лучше об этом не знать?» «Брось, что может быть хуже матери-неудачницы, жены-идиотки и королевы без короны и свиты? Например, потерять что-то, что вернуть будет невозможно?» Крис фыркнула и откинула волосы на спину. «Незаменимых нет». «Ошибаешься». В этот момент парень тихо застонал, и женщины повернулись к нему. Габриэль открыл глаза, и они увидели ослепительно синие радужки, настолько пронзительные, что обе в удивлении подались вперед. Парень ошарашенно озирался по сторонам, как только что появившийся на свет младенец. Он жмурился от яркого света, вертел головой, потом вдруг сжал виски руками. «Уберите эти звуки! Выключите свет! Немедленно! Кто вы такие?» Габриэлю казалось, у него в голове повернули регулятор громкости и видимости. Звуки стали невыносимо громкими, а цвета настолько яркими, что у него резало глаза. И обоняние. С его восприятием запахов что-то случилось. Он чувствовал буквально все, даже вибрацию воздуха, и это сводило с ума. Ему захотелось зажать уши руками, перестать дышать и крепко зажмуриться. Он снова посмотрел на двух женщин и вдруг резко сел на постели. Значит, это не было сном. Сегодня ночью он таки встретил свою незнакомку и... Черт, она видела. Она знает, кто он. Габриэль непроизвольно завел руку за спину и почувствовал бинты. «Где я?» Другая девушка, которая казалась моложе его незнакомки, подошла к нему и тихо ответила. «В безопасном месте. Но скоро ты поедешь с нами». «С вами? Кто вы?» Габриэль осмотрелся по сторонам. Незнакомая квартира. Похоже на номер в гостинице. «Ну, как тебе это объяснить? Наверное, мы твои друзья». «Какая нелепость!» Габриэль бросил взгляд на блондинку и снова почувствовал, как сердце в груди стало биться чаще. На ней все еще надет кожаный костюм, но выглядела она иначе, чем ночью. Теперь он мог рассмотреть ее при свете дня. Исчезла смазанность и размытые образы. Незнакомка здесь, и она настоящая. Ее кожа светится перламутром, волосы отливают золотом, а глаза смотрят на него в недоумении. Незнакомка курила тонкую сигарету, сев на подоконник и закинув ногу за ногу. На секунду вспыхнул образ, его ладонь на ее коже, эти ноги, обхватывающие его торс. Все это было на самом деле? Я только вчера приехал в этот город, и у меня нет друзей. Угрюмо пробормотал он и потянулся за своей рубашкой. Увидев, что от нее остались лишь жалкие окровавленные лохмотья, он отшвырнул ее в сторону. Странно, но его воспоминания обрывались на самом волнующем месте. А потом рваные образы. Он парит в воздухе, а блондинка смотрит на него снизу вверх. Черные тени вокруг и адская боль в спине. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила подружка блондинки, а он ожидал, что все же спросит та, другая. Но его незнакомка продолжала курить и теперь смотрела в окно. Точенный профиль, аккуратный носик, дерзкий подбородок. Габриэль перевел взгляд на девушку с черными волосами. «Нормально». «Есть не хочешь?» — спросила вкрадчиво и осторожно. «Хочет ли он есть? Да он подыхает с голоду, притом настолько, что у него скулы сводило и драло в горле. Хочу, но для начала можно все же пару вопросов?» «Можно». Темноволосая села рядом с ним на край постели. «Кто вы?» «Меня зовут Фэй». «А ее? Ее как зовут?» Габриэль жадно пожирал взглядом девушку у окна. «А это Кристина, моя племянница». Он кивнул, словно это все объясняло. Снова посмотрел на блондинку, но та что-то пристально рассматривала за окном, пуская колечки дыма. «Почему я здесь? Кто привез меня сюда?» Фэй дотронулась до его руки, и он резко отдернул ладонь, словно обжегся. От пальцев девушки по коже пробежал электрический разряд. «Крис привезла тебя сюда после того, что произошло ночью. Ты ведь помнишь, что случилось?» «О да, он помнил. Хорошо помнил, как он занимался любовью со своей мечтой на капоте черного Мерседеса». «Я имела в виду другие воспоминания». Габриэль резко посмотрел на темноволосую женщину. А она откуда знает, о чем он подумал? Ощущение, что с ним что-то не так, да и с ними тоже, не покидало его. Словно происходило что-то странное, а он совершенно не понимал, что именно. Габриэль встал с постели настолько стремительно, что даже пошатнулся, но не упал. Тело держало равновесие с удивительной четкостью. «Простите, мне надо умыться». Он вдруг ясно понял, где находится ванная, несмотря на то, что совершенно не знал расположения комнат. Оказавшись наедине с самим собой, Габриэль подошел к раковине и открыл воду. Он напряженно думал. И вдруг услышал их голоса. Очень тихие, несмотря на толстые стены, закрытую дверь и льющуюся воду, он слышал каждое слово. «Могла бы поговорить с ним, объяснить. Парень напуган». «Пройдет», — голос Кристины он узнал сразу. Тело тут же отозвалось всплеском адреналина. «Он слишком хорошо держится. Никаких побочных эффектов. Он даже не понимает, что с ним происходит, и контролирует голод». «Поговори с ним». «У тебя получается намного лучше. Что я скажу ему? Что он теперь...» Габриэль вдруг понял, что они замолчали. «Кто он теперь?» Парень посмотрел на свое отражение в зеркале. Вроде он, но и не он вовсе. Тронул лицо. Кожа гладкая, бархатная. На щеке был тонкий шрам после пореза бритвой пару дней назад. Но теперь его там не оказалось. И глаза, собственные радужки, казались намного ярче. Слишком синие, словно линзы. Ощущение, что с ним не все в порядке, постепенно превращалось в панику, а еще и чувство голода. Сильное, с трудом поддающееся контролю. Он вышел из ванной. Женщины резко повернулись. «Я хочу уйти». «Это невозможно», — сказала та, которую звали Фэй. Габриэль снова посмотрел на Кристину. Кристина. Ему нравилось, как звучит ее имя. Он даже не мог себе представить, что ее могут звать по-другому. Чувства восторга, снова страха, паники сменялись, как в калейдоскопе. «Ты должен поехать с нами. Сейчас». Габриэль усмехнулся, но улыбка вышла неуверенной. «У меня другие планы на сегодня. Может, как-нибудь в другой раз?» Он похлопал по карманам джинсовых брюк и с тревогой осмотрелся по сторонам. «Твой бумажник у меня. Кристина спрыгнула с подоконника и подошла к парню. «Тебе нужно поехать с нами. Потом можешь идти куда угодно, если сам захочешь». Пошла настолько близко, что теперь Габриэль чувствовал, как пахнет ее кожа. Намного сильнее, чем там, в клубе. Сегодня ночью он владел ее телом, потому что она захотела и позволила. Но она видела их. На секунду он представил себе, как девушка смотрела на его уродливые крылья, слышала хруст костей и треск разрываемой кожи. Но она не ушла. Почему? Наверняка не потому, что он чудесный любовник. Тогда зачем ей все это? Зачем она привезла его сюда? «Пойдем со мной. Ты ведь доверяешь мне, Габриэль?» Нет, он ей не доверял. Ему не нравилось, что он ничего не знает о ней. Ему не нравилось, что она разговаривает с ним так, словно он полный идиот, и он не сдвинется с места, пока не поймет, кто она и зачем он должен идти вместе с ними. Нет, не так. Почему она, черт раздери, делает вид, что между ними этой ночью ничего не было? «Прежде чем я пойду с вами куда бы то ни было, я хочу поговорить с тобой. Наедине». Тонкие бровки Кристины удивленно изогнулись, а в голубых глазах сверкнула насмешка. «Выйди, Фэй, пожалуйста». Габриэль даже не обернулся, когда черноволосая девушка вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. «Скажи мне, почему?» Блондинка усмехнулась, поправила прядь волос за ухо. В маленькой мочке сверкнула сережка с бриллиантом. Каждое ее движение, казалось, было направлено на то, чтобы свести его с ума. Самые невинные жесты отзывались дрожью в его теле. Реакция на эту женщину становилась неконтролируемой. «Почему что? Почему ты не оставила меня там на парковке, когда поняла, что я такое?» Кристина склонила голову на бок, и он готов был поклясться, что в ее голубых глазах мелькнула насмешка. «А что ты такое, Габриэль? Не притворяйся. Ты видела их? Твои крылья? Да, черт подери, ты видела мои крылья и не сбежала. Поверь, в жизни есть чудовище пострашнее, чем ангел!» Она засмеялась, а Габриэль резко схватил ее за руку. «Что это значит? Ты издеваешься?» На секунду ему показалось, что ее радужки потемнели. Она не высвободила руку, а посмотрела ему в глаза. Дерзкий взгляд с вызовом. Несмотря на всю двоякость ситуации, по коже Габриэля пробежала дрожь. Ее взгляд будоражил воображение, воспоминания о горячей ночи, о той дикой страсти, что она разбудила в нем. Даже сейчас он чувствовал, как кровь закипает в венах от одного прикосновения к ее руке. «Нет, не издеваюсь, и ты скоро поймешь, насколько я права. Почему я должен доверять тебе?» «Не должен. Просто у тебя нет другого выбора. Один ты в своем нынешнем состоянии не выживешь». Габриэль нахмурился, сжал ее руку сильнее, но она даже не вздрогнула. А он готов был поклясться, что любая другая уже застонала бы от боли. У него железная хватка, очень сильные руки. Сказывались годы тренировок. Мастер спорта по восточным единоборствам. Наверняка после его пальцев останутся синяки. И он тут же ослабил хватку. Отпустил ее руку. На белой коже медленно исчезли следы от его пальцев. Габриэль судорожно сжал челюсти. «Кто ты?» «Скоро узнаешь. Гораздо больше ты должен думать о том, не кто я, а кто ты. Ты ведь спрашивал у себя все эти годы, почему ты не такой, как все, правда? Разве ты нашел ответы на свои вопросы?» «Да, он спрашивал себя. Он перевернул гребаные библиотеки и интернет и не нашел настоящих ответов. Про таких уродов писали только сопливые женские романы и снимали библейские истории. Ты встречал таких, как ты сам, Габриэль? Ты знаешь, что тебя ждет дальше?» «А ты знаешь?» — спросил он в ответ и почувствовал, как им овладевает гнев. «Да, я знаю, потому что моя сестра такая, как ты. Моя сестра Мариана». У него перехватило дыхание, а перед глазами поплыли разноцветные круги. «Я думаю, теперь ты пойдешь со мной, правда, Габриэль?» Он молчал, а девушка направилась к выходу. Его челюсти сжались сильнее, а ногти впились в ладони. Он молча пошел за ней. Она оказалась права. Да, теперь он хотел услышать ответы на свои вопросы и увидеть Марианну.